Действительно, около ворот дома столпился разнообразный подозрительный народец. Грифонообразное существо в восточном женском костюме, пританцовывающее и звенящее монетами и браслетами. Невысокий бородатый мужчина солидного возраста в шотландском килте и колпаке с тортиком в руках. Высокий атлет с огромным букетом алюминиевых роз. Маленький черный священник с египетскими чертами лица в православной рясе. А также толпа странных взрослых детишек маленького роста, босиком, с волосатыми ногами. «В первый раз их вижу!» Нагло соврала я и стала опасно раскачиваться на каблуках, изображая полную беспечность. Стук в ворота продолжался, и ничего не знающий папа уже бросился открывать. Похоже, мы с Алексом окончательно влипли. Хорошо, что синелицый остался на базе. Двухметровый висельник с языком до груди и давно ставшим для него естественным синим цветом лица слишком натурален, чтобы можно было убедить мою семью, что язык у него латексный, а след от веревки на шее — это фломастер. Тут и Рудика с его прикрытыми лишь прозрачным платочком орлиными окорочками было вполне достаточно. Хорошо хоть когтистые лапы замаскировал, обмотав их старым тряпьем и надев ортопедические ботинки. Вся толпа с песнями вломилась в наш двор, серьезно потеснив верблюдов. «Ой, ребята, я так рада! Папа, мама, это наши с Алексеем сослуживцы!» Хриплым от ярости голосом пропела я, глядя, как шеф, отдав папе торт, целует маме руку. «Но ты ведь сказала, что не знаешь их, этих...» Мама осеклась, встретившись с моим бегающим взглядом и слегка напуганно глядя на этих, мягко говоря, экстравагантных личностей, дрожащим голосом пробормотала. «Ну, ладно, гость в дом, Аллах в дом. Добро пожаловать! Прошу вас, проходите! Мы вас так ждали, так ждали!» Хоббиты не нуждались ни в каких подбадривающих словах, чтобы чувствовать себя полными хозяевами в любом месте, где можно было хоть чем-нибудь поживиться. Они вообще редко когда слушали, что им говорят. Поэтому первыми рванули к столу и на глазах у изумленных соседей моих родичей принялись хватать обеими руками и совать в рот все подряд. «Стойте, детишки, надо дождаться Муллу!» Я бросилась отнимать у них буквально изо рта кайнары и подушечки чак-чака, обеими руками оттаскивая их за вихры и уши от стола. Мои родители и соседи в очередной раз задохнулись от изумления. Командор вернул возмущенно завопившим хоббитам их добычу и мягко увел меня подальше. Дети, тут же успокоившись, вернулись к пожиранию рассчитанного на всех угощения. «Ой, мы совсем про Муллу забыли!» — подхватила мама. Папа набрал номер и протянул трубку мне. Постаравшись успокоить дыхание и мгновенно перейдя на смиренно-елейный тон, я вежливо сказала Мулле, что жених приехал, и у нас все готово к церемонии. «Дочь моя, не дождавшись вашего звонка, я уже села обедать. Если вы всерьез намерены пожениться, то приезжайте за мной через час. Сам я уже никуда не пойду». «Нужно ехать за стариком. Он обижен», — повернулась я к Алексу. «А машину у нас забрали». «Я вызову такси», — предложил мой брат. Но шеф, до этого беседовавший с папой о необходимости закона, разрешающего применение лазерных мечей против космических мутантов, вдруг заинтересовался, что значит «забрали». «Машина-то, оказывается, была казенная», и кот ее не своровал из гаража нашего мэра, а получил под расписку из ангара на базе, где стояли наши трофейные средства передвижения, такие как колесница Цезаря, коляска Мэри Поппинс и сдувшийся шарик самого Винни-Пуха. Алекс сбивчиво объяснил ему, а я, едва дождавшись возможности вставить словечко, поспешила сделать пояснение для моих домашних. «Простите, шеф, что сразу вас не представила, просто не успела. Это наш шеф, То есть начальник базы, его зовут Большая Кувалда, Борис Никодимович Шотландский, он гно, то есть большой человек, лучший руководитель в мире. Нам с Алексом просто повезло работать под его чутким началом. Он отличный организатор и всегда умеет прислушаться к мнению каждого рядового сотрудника. Но тут гном, не дослушав привычные льстивые фразы, неожиданно бросился на кухню, схватил папин топор для рубки мяса и с налитыми кровью глазами закричал, что пойдет отбивать машину. «Никакая милиция не остановит бывшего красноколпачника!» После долгих споров было решено, что за машиной пойдут в город хоббиты. 2 килограмма конфет, сладкая пицца и большая бутылка шипучего лимонада — цена часовой работы хоббитских взломщиков. Глава делегации хоббитов Бобер скрепил договор рукопожатием, и через 20 минут машина действительно стояла перед нашим домом. «Ну и зачем было их посылать?» — язвительно поинтересовался командор, который сам рвался ехать разбираться. Но я не пустила. «Это же милицейский УАЗик, а не моя машина!» Бобер с командой вновь ушли на дело, стребовав с меня дополнительную шоколадку. И еще 20 минут спустя хоббит помахивал нам ладошкой уже из окна нашего лимузина. Но мы, не особенно рассчитывая на их успех, уже вызвали такси. За мулой отправились мои младшие братья. Профессор шепотом просил, чтобы позволили поехать ему. Он давно мечтал поговорить наедине с каким-нибудь мулой о миротворческой философии ислама. Но мама сказала, что мулла у нас пожилой и пьющий, поэтому мы решили агента 013 не пускать. Пьющий мулла никогда не выйдет из дома, если за ним приехали говорящие коты. Нормальная логика. Да и кто бы поехал? А если я представлюсь посланцем Аллаха, в последней попытке выпятил пузо Пусик и тут же словил от меня щелчок по лбу за богохульство, после чего надулся и 10 минут изображал жуткую обиду под столом. Пока мы ждали возвращения моих братишек и священника, шеф, объявивший себя Тамадой, решил развлечь гостей метанием кинжалов Стива, который с улыбкой иллюзиониста демонстрировал свою неуязвимость. К моему удивлению, даже соседи вошли во вкус, кидаясь в нашего биоробота всеми колюще-режущими предметами от топора до маникюрных ножниц. Хоббиты, уже обследовавшие дом, выбежали во двор, где успели помучить верблюдов и натырить по карманам все, что влезло. Затеяли игру в прятки, но тут же уличили того, кто должен был их искать, в подглядывании и попытались его побить, что мгновенно переросло в повальную драку. Теперь те же соседи в ужасе жались к стенам, но почему-то не уходили, жадно обозревая происходящее, хотя и не принимали участия в драке. Похоже, они впервые поняли, какая серая у них жизнь, в отличие от нашей с Алексом, и какие у них скучные начальники и сослуживцы, в отличие от наших. «Едут! Едут!» — закричал наблюдавший за дорогой Рудик, высунувшись по пояс в форточку. Народ резко затормозил с мордобитием. Все разом затихло. Шеф убрал кинжалы, Стив поставил на место выбитые зубы, хоббиты поднялись на ноги и отряхнули курточки. Их глазки загорелись любопытством. Воистину, религия примиряет. Еще с порога мулла, одетый в обычную одежду, а я ждала раззолоченных накидок, с лукавым одобрением оглядел стол, который мама успела обновить, послав папу за продуктами в ближайший магазин. И только после этого стал отвечать на приветствие. Мужчины с ним здоровались за руку, а женщины целовали ту же руку и прижимали ее ко лбу. Кот тоже, не удержавшись, вышел вперед, поклонился в пояс и сказал: «Ассаляму алейкум, достопочтенный мулла Хазрет!» «Ва алейкум ассалям!» — слегка оторопел отозвался служитель исламской веры. «Кто это?» Кот, говорящий устами правоверного мусульманина? Воистину, Аллах всемогущ! Нет, кот, конечно же, не может говорить, вовремя встряла я. Это я к вам обращалась? У меня тяжелый ларингит, голос меняется через каждое слово, а кот просто дрессированный, иногда встает на задние лапы, вот как сейчас. Он умеет открывать рот в беззвучном мяуканье и так ко всем гостям пристает, еду клянчит. Не думайте, что мы его не кормим, просто такой уж паскудный характер у него, простите за грубое слово». Мурзик с презрительным выражением глаз рухнул на четыре лапы и, вихляя задом, ушел под стол. «Думаю, он не будет со мной разговаривать дня два, минимум».